зная будущее, предполагал, что крайне скоро появятся вражеские голоса, что будут твердить о какой-то мифической свободе, однако надо понимать ее почитали нет совсем. Вся твоя свобода лишь в длине поводка. Для примера сейчас в СССР даже паспорт не требуется. Опять же враги это используют после развала, дескать паспорт вот она свобода. Хотя на деле паспортный контроль и называется контролем и режимом ТК, позволяет отслеживать и контролировать перемещение граждан. Сейчас купить билет хоть на самолет, а уж тем более в поезд паспорт не требуется. Это с учетом малой авиации. Для примера у нас в Липецкой области в полный рост работала малая авиация и билет на самолет стоил немногим дороже автобуса. Ушлые бабульки летали для примера из Лев-Толстовского района на рынок в Липецк, где продавали яйца, молоко, сметану и прочую картошку. Вот и представьте цену билета. Когда достаточно прилететь, билетов надо два туда и обратно, продать молоко из-под коровки и ты еще в плюсе останешься. Более того, самолеты, автобусы из кукурузников не летали, если билеты не проданы. Что же делали ушлые бабульки? Да банально докупали билеты в кассе до полного салона и улетали домой. И это не только в нашей одной области было, а везде по СССР. Понятно, более серьезные самолеты с большим комфортом и все такое тоже были, и там билет был куда дороже. Вот только при желании экономить, наличии времени, молодости и сил, можно было, пользуясь такими вот малыми аэродромами, улететь хоть на Камчатку, ну или не ковырять палочкой в мозгу, чуть переплатить и без пересадок долететь из точки А в точку Б. Причем самый яркий пример, который видели абсолютно все, но мало кто обращал внимание, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Мало того, что герой, которого играет Мягков, улетает по чужому билету в Ленинград, значит билет не именной с паспортными данными, иначе не посадили бы в самолет, но влюбленная в него Надя едет в аэропорт и покупает ГГ-билет. Явно же не с его паспортом ездила. Вот и получается нахрена и главное зачем тот паспорт в СССР? Дальше больше, нужно понимать, свобода в первую очередь контролируется длинной поводка. Допустим, в капитализме нельзя летать за границу, чтобы вам не врала пропаганда. Ведь я работал менеджером среднего звена и знаю, о чем говорю, ибо зарплата была более чем хорошая. Введен так называемый имущественный ценз. Нет, официально якобы лети, никто не держит, но куда ты полетишь, нищеброд? У тебя точно есть деньги даже по стране полететь на самолете, если же ты чуть из нищеты голову поднял. Ну вот тебе Турция и Египет, дальше уже не надо. Да и полетишь ты в отель, где по сути и будешь сидеть ТК. Все включено и скорее всего у тебя карман от котлеты денег не разбух. Потому даже в городе особо делать нечего, кроме покупки мелких сувениров. Сейчас же при СССР Болгария вполне себе союзник по ОФТСФ. Какая разница, с какой стороны моря загорать, со стороны Турции или со стороны Болгарии? Более того, курорт «Золотые пески», что под Варной, не особо котируется. Есть даже такое выражение «курица не птица», «Болгария не за граница». Причем не от презрения к болгарам, это говорят. Просто граждане СССР выбраться в Болгарию не считают поездкой за рубеж. Вот только хрен бы с ним, с советским блоком. Есть множество древнейших городов в таких республиках, как Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия и т.д. Садись на самолет, даже паспорт не нужен в отличие от поездки в Болгарию, и уже через пару часов наслаждайся древней архитектурой, гостеприимством соседней республики, шикарной местной кухней, ресторанчиками и экскурсиями. Война, почитай, только-только закончилась. Еще националисты прижаты к ногтю, многие банально в Сибири снег убирают. Зато кругом молодые и веселые ветераны, твои братья по оружию. Все начнет стремительно портиться при Хрущеве, но когда это еще будет? Вообще мне нравится сталинский СССР, очень много свободы, жаль, он скоро закончится и убийство не предотвратить. Все же отлично рассчитали, подонки, убийство Сталина. Дело в том, что они убрали одну интересную и ключевую фигуру, как Василий Иосифович Сталин. Его отправили в военную академию, ибо до этого он был командующим Московского военного округа по ВВС. Причем только очень далекие от армии люди представляют авиацию исключительно, как самолеты, пилоты, техники и все. Минимум в этом роде войск есть связисты. Удивительно, но они обеспечивают связь. Более того, самолеты надо охранять, потому есть роты и батальоны охраны. Имеется даже местное ПВО, казалось бы отдельный род войск, так и связь отдельный. Вот только сразу после ВОВ, очень понятно стало, что без прикрытия зенитками аэродромов, самолеты крайне уязвимы на земле. Причем еще немцы показали, как данные зенитки, знаменитые «Ахтахт», эффективны даже в борьбе с танками. Потому сразу по сообщении, что Сталин болен, Вася бегал, пытался кого-то поднять, но не удалось, за что его оклеветали, дескать, алкаш был, да и дурак, в результате отправился в тюрьму. Если же заговорщики не сняли Васю, а его якобы не отстранили от руководства, более того, отправив учиться в академию, вроде как на повышение продвигали, надо думать, что Василий Иосифович поднял бы роты и батальоны охраны, а под прикрытием зениток, что танки выносит на раз-два, и самолетов крайне быстро взял под контроль дачу, и если Сталин был живой, как и сообщалось, спас бы отца. Возможно, не допустил бы убийства его преемника Лаврентия Павловича Бери. По разным отчетам войска НКВД, а там были настоящие волкодавы Т.К., коммунисты и верные люди, долгое время вели бои против войск предавшего Жукова, защищая главу государства. Подошли бы подкрепления от Василия Сталина, как знать, возможно, никто бы не освободил коллаборантов, не было бы 20 госъезда, нацистов бы не взяли в партию, тогда и советский блок не стал бы сыпаться. Тот же Китай, что оставался верен идеям Сталина и по итогу в 21 веке на этих идеях стал экономикой номер один в мире, остался бы в союзе с СССР. Вот только мы, писатели, режиссеры и актеры, даже если в 5 человек выйдем, чем мы поможем Бери или спасем Сталина? Того же Лаврентия Павловича целый батальон НКВД не защитил, потому 5 человек не решают. Вот же гад Жуков, положить целый батальон патриотов, ради своих амбиций. Да и парни со стороны Жукова думали, что сражаются против врагов народа. Нет, полководец он, конечно, хороший, но решил поиграть в Наполеона. Чем все закончилось? Да засунул его Хрущев в самую задницу. Не просто так, видя амбиции Жукова, Сталин принял решение о почетной ссылке, ведь все по классике. Я согласен на ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. В Крым он его не отправил, но Одесса — шикарный курортный город. Казалось бы, хорошая жена, хороший дом, что еще надо, дабы встретить старость. Ну или это я нажрался, чего это меня к политике потянуло? У меня-то все хорошо, дальше будет еще лучше. Даже при Хрущеве, думаю, будет расти популярность. Ведь вне политики, это если, конечно, после его 20 госъезда не сбежать в КНР, там будет правда. Помню, китайцы отличный мультфильм «Последние» сняли, где прямо говорят, что секретные документы Берии у них, что именно это помогло им поднять экономику. Однако не очень понятно, что в этом самом архиве Берии, непонятно, от чего его боятся, как огня в России 21 века, и почему боится коллективный Запад. Хотя намеки очень прозрачные. Она нас предала, говорит девочка о маме, которая как родитель и учитель в школе по всем канонам китайской культуры означает руководство партии. Дабы никто не сомневался, уже для совсем отсталых показывают по телевизору Горбачева, и девочка добавляет: они все нас предали. Как бы говоря о предательстве народа верхушкой КПСС. Далее из архива Берии получают последний приказ, самый важный приказ, концовка, которую хочется смотреть, хотя вроде, как и титры. Именно после этого армия узнает в девочке, олицетворяет народ, своего истинного хозяина, и отдает под козырек. Нет, процветание не наступает. Наоборот, народ вооружает армию. Сразу понятно, Россию ждут тяжелейшие испытания, но что-то приведет армию на сторону народа. Здесь рассуждение ГГ и метание на тему «спасти Сталина». Он, как любой попаданец, ищет сверхцель. В комментариях будет закреплен ролик с мультфильмом. Глава 12. Мир с братом. Особая благодарность пробидоцами, Владимир, Гавалт. Только 3 человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Лучшая в мире медицина творит чудеса. Уже через 10 дней мне удалось, можно сказать, выписаться из больницы, а точнее после разговора с врачом, что не буду совершать тяжелых физических упражнений, а напротив, больше буду отдыхать на берегах Каспийского моря, подписал документы, что в случае чего претензий не имею, и свалил в туман. Лучшая в мире медицина была в СССР. Раньше этой фразы я просто не понимал. Дело в том, что медицина делится на народную и элитную. Причем народная медицина – это не лечение заговорами и травками, а та, что доступна народу. Более чем уверен, что в условном 18 веке граф Российской империи, а уж тем более государь-император, обслуживаясь лучшими профессорами Европы, мог себе позволить пригласить, лечился, куда лучше, чем сейчас лечит, в славном городе-герое Ленинграде, ведь тут все относительно. Вот даже в селах и деревнях СССР появились пункты фельдшеров, и фельдшер не редкий зверь, как прири, а вполне себе обычный медицинский работник, доступный для всех слоев населения. Случилось чего похуже и посерьезнее со здоровьем, так есть районная больница и поликлиника, а если совсем все плохо, то поможет областная больница. Вершиной всего этого великолепия будут города Ленинград и Москва. Понятное дело, что товарища Сталина лечит куда лучше, чем простых граждан, но медицина лучше или хуже в рамках страны считается по доступности ее населению. Уверен и убежден, ибо знаю, в США есть элитная медицина. Она далеко не для всех граждан Америки. Господа олигархи вроде Ротшильдов, Рокфеллеров или уж тем более для правящей семьи США Морганов имеют к ней доступ. Там отличные больницы, самое современное оборудование, самые лучшие врачи. Обязательно отдельная палата, которая оборудована не только самым современным медицинским оборудованием, но и всем необходимым для комфорта пациента. Причем я не буду говорить о бедных жителях некого негритянского гетто, которым это недоступно. Разве смогут себе такую палату и таких врачей оплатить простой строитель, учитель, рабочий фабрики, таксист, офисный клерк или фермер? А ведь именно эти люди всегда составляют большинство общества. Миллионеров и миллиардеров всегда незначительное меньшинство. Именно по этой причине в СССР лучшая медицина в мире, именно как в стране, по доступности для населения. Учитывая, что недавно закончилась самая страшная война 20-го века, которая войдет в историю, как ВОВ, то хирурги сейчас действительно замечательные. Эти достойные мужчины и женщины на протяжении 4 долгих лет проводили за день по десятку операций. Вы думаете, в Ленинграде было не так? Куда девали защитников города при ранениях? Куда отправляли мирных граждан после бомбежки или обстрела войсками ЕС? Верно этим людям, что делали операции, набивали руку. Ибо война вещь страшная, но для медицины, особенно хирургии, полезная и продвигает эту науку. Люди учатся на практике. Потому, купив билеты в аэропорту Ленинграда, мы уже через несколько часов приземлились в Красноводске. Красноводске – современное название города Туркменбаши. Хоть в названии города и есть слово «красные», никаким боком к коммунистам или большевикам отношения не имеет. По легенде назвали в дань уважения к местному названию, которое с туркменского языка переводится «красный край», понятно недословно. Хотя можно предположить, что название Красноводск очень зашло большевикам ТК, даже без переименования, показывало, кто управляет городом, но это уже домыслы. Когда я говорю «мы», то надо понимать, что вывез всех своих домашних, в частности дочку с женой, брата и маму. Хотя жена и снималась, но предпочитала летать на съемки, как в командировку, если требовалось задерживаться на сутки или двое при съемках, но всегда возвращалась в Ленинград до моей выписки. Состоялся у меня и разговор с братом. «Ну, братишка, ну спасибо. Ваше Величество не почло нужным посетить меня в больнице. Брат, прости», — сразу повинился Сережа, но ничего более не сказал. «Как же твоя теория о высшей расе? Мы, дескать, элита, а остальные быдло. Твоя, брат, получается, мордой не вышел, раз даже не навестил в больнице? Нет никакой элиты, я все понял. Интересно, когда понял? Да в том доме и понял в тот самый день. Что-то я тебя не пойму». «Понял, а брата бросил? Ты прямо говорил, Сергей», — потребовал я от брата. «Не знаю, как сказать, мне было стыдно идти к тебе в больницу, все случилось по моей глупости. Очень интересно, ты расскажи, открой душу, легче будет. Я после твоего ранения все понял, а потом много думал, с парнями говорил, вон с Пашкой Ивановым часами беседовали. И чего тебе парни и Пашка Иванов посоветовали к брату в больницу не ходить? Иванов, наоборот, настаивал. Да мне стыдно было, не мог я прийти», — повинился Сергей. «Так мы теперь не элита, а нормальные советские граждане? Да, брат, да, уважаю». И протянул руку Сергею, который ее очень долго и с чувством жал. За несколько дней до выписки разговор Сергея с Пашкой Ивановым. «Знаешь, все так быстро случилось. Я же себя элитой считал, все думал, отыграюсь, вот и проиграл миллион. Ну так зачем с шулерами сел играть? Да дурак был. Говорю, сам себя убедил, что элита, а как эти меня захватили, испугался. А потом брат пришел, он не мог не прийти, жаль, один пошел. Да, теперь я понимаю. И знаешь, все так быстро поменялось, те, кого я боялся, как элита, очень быстро легли мертвыми и ничего не смогли сделать, а потом раненый брат на руках. И тут ты все понял, уточнил Пашка Иванов. Да ничего я еще не понял, собирался Степана через весь Ленинград тащить на себе, знал, брата не брошу. Ой, молодец, ты понимаешь, что не дотащил бы, ему срочно операция требовалась. Это я понял, когда он про ключи в шинели сказал и машину. Это вы элита, вы и артель создали, а потом кооператив. А я растерялся, как мальчишка при первой серьезной проблеме. Мы не элита, Сережа, а команда. Знаешь, я порой вспоминаю оккупацию Германии, как вспомню, так вздрогну. Так было опасно, ничего опасного уже и не было, недобитков у нас в городе мы не видели, хоть и патрулировали каждый день, наоборот, нас фрицы боялись. Тогда я не понимаю, твой брат настоял, что после демобилизации надо ехать в Ленинград всем вместе и организовывать артель. Мы с мужиками уже говорили, ведь все собирались домой ехать и, может быть, и если получится выбираться в Ленинград. Но Степан был прав, ничего бы у нас не получилось. Засосала бы бытовуха, проблемы, так бы и остались сидеть в своих селах. Почему поехали? Удивился Сергей. Трудно сказать, сначала твой брат придумал махинации с рыбой и добра больно много накопилось трофейного и вывезли одному было нельзя. Тогда вы и решили артель создавать, лично я боялся ту артель создавать, да и мужики тоже, это все твой братец решил, он нас в люди вытащил и благодаря ему так живем. Получается, он элита, понимающе закивал головой Сергей, ему так только не брякни. Понимаешь, Сережа, есть люди вроде Сталина, что все для людей. Есть такие же, но калибром поменьше, они только своим друзьям и близким помочь могут, но не всей стране. А как же фильмы, ведь всей стране стало лучше. Телеканал, горячо возразил молодой Сережка. Не знаю, может, растет Степан над собой, ведь даже на фронте, ты вроде сначала новобранец и ничего не умеешь, а со временем глядишь и уже ветеран, а когда такое случилось, да бог его знает, случилось и все. Получается, если бы не Степан, у нас ничего бы не было, переспросил Сергей. Не согласен, ты вокруг-то посмотри, страна после войны восстановилась, карточки отменили, никто не голодает, прожить бы прожили, но чего сейчас имеем никогда бы не имели, это хочешь сказать, переспросил Сережа. Даже не это, Сережка, даже не это, ничего ты не понял. Тогда, что, я не понимаю, понимаешь, есть такие люди, которым надо жить для других, и чем больше пользы они приносят, тем больше они расцветают. Твой брат готов был сесть за тебя или погибнуть. Да и наше процветание, ты часто про деньги рассуждал. Ему просто приятно, когда родные и близкие не нуждаются. Вернись он один в свое село, думаю, так мощно бы не развернулся. Значит, чтобы стать таким, как мой брат, надо жить для других. Для других, Сережа, но и про себя не забывать. Он же у тебя не монах. Потому... Как только мы добрались до места съемок, во мне проснулся комплекс вахтерши, начал всех строить, аки сержант новобранцев. В первую очередь переоборудовал весь съемочный городок. Благо, у нас были деньги, телеканал каждый месяц приносил прибыль. Потому, наняв землекопов, мы оборудовали землянки для проживания. Ибо чего удумали, они построили палаточный городок. Чем хороша землянка? Строится быстро, стоит дешево. При желании строиться на несколько комнат. Более того, в жарком климате, а Туркменистан далеко не наша северная столица, так еще и от жары спасает, не нужны никакие кондиционеры. Часть материала была уже отснята, но я сел на кресло главного режиссера, впрочем, не отстраняя от работы тех славных парней, которые меня подменяли на время ранения. Однако главное было не в этом. Была весна. Что происходит весной? Весной начинается движение осетра в сторону Волги-матушки, понятно, в Каспийском море. Надо понимать, его добыча велась в 1950 году в промышленных масштабах, был целый рыболовецкий флот. Если ты идиот, ты можешь заняться браконьерством. Мне не очень нравилась радужная перспектива подмочить свою репутацию, потому я выбрал второй вариант. Мы арендовали для съемок не один прогулочный катер, да именно с них мы и могли бы заняться браконьерством, но мое коварство было просто беспрецедентным. На одном из катеров мной была найдена рыболовецкая команда, да не одна, мы сообщили, что недалеко ведем съемки. Представился, кто я такой, опять же меня сопровождали мои звезды фильма «Гостья из будущего» и выразили свое желание посмотреть, как идет добыча осетровых. Понятно, в качестве гостей рыбаков. Нужно отметить тот факт, что осетрина даже в СССР с его демократичными ценами была достаточно дорогой. Для примера, шашлык из осетрины стоил по легенде 10 рублей, но когда его откушал сам Иосиф Виссарионович Сталин, он посчитал, что такое замечательное, вкусное и полезное блюдо стоит очень дорого, что недоступно простым гражданам, и с тех пор до конца СССР стоимость порции была 3 рубля, до конца существования СССР. Трудно сказать, правда это или вымысел, но давайте посчитаем, дорогие товарищи. Средняя зарплата в СССР 600-700 рублей в месяц, не в нашем кооперативе, понятно, были люди, кто куда больше получал, разговор про среднюю. Ресторанная порция 100 грамм или 1 кг шашлыка из осетрины стоил 30 рубликов или один раз хорошо покушать. Понятно, одному съесть трудно, скажем, с другом, или чаще приходит с подругой в ресторан, отдай 5% своей зарплаты. Понятно, кило вы не за час с подругой в ресторане съедите, будете пить вино и замечательно целый вечер проведете, но все же цены были достаточно высоки, хоть и доступны для населения. Вот только простые рыбаки, те, кто занимался добычей, легко могли подарить тебе осетра, да и ни одного. Тем более камер видеонаблюдения в то время на кораблях нету от слова совсем, доносы писать некому. Понимаю, про СССР много байк ходит, но рыбаки вчерашние фронтовики, но даже не это главное. Обычно это довольно замкнутый коллектив на рыболовецком судне, мужской коллектив. Итого во время рыбалки, когда ты неделями, а порой и целый месяц в море, то коллективный бойкот. Когда ты как стукач умер для всего коллектива, так ты, дружок, сам в петлю залезешь. Опять же, в СССР запрещалось браконьерство. Если некая рыболовецкая артель или команда ловит осетровых и ради прибыли продает их спекулянтам с целью наживы, это срок. Находясь в море и лично откушать осетинки, ешь сколько влезет. Причем всей командой. Хочешь — кушай осетрину, а желаешь — уплетай за обе щеки черную икру, но много ты все равно не съешь. Может, вначале и будешь налегать, но затем будет знаменитая фраза про икру из фильма «Белое солнце пустыни». «Опять ты мне эту икру поставила. Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала». Никто не запрещает гостя угостить той же осетриной или икрой. Что такое рыболовецкий корабль? Это судно, которое добывает осетра тоннами. Зачастую там же и перерабатывает. Потому, выловив, скажем, 1-5 тонны, подарить даже 10 осетров каждый по 10-20 кг никто и не заметит. Другое дело, откуда у тебя гости в море возьмутся. Но мы-то взялись. Капитан корабля, когда узнал, что должен говорить Верещагин, у нас играл Тарас Сидоренко, он подходил, Оксана откормила, выглядел в гриме за 40 лет, про икру, капитан, зная, как она надоедает, только усмехнулся. Обещал нас всех так икрой откормить, что мы все дружно и в голос будет говорить, что нам она проклятая надоела, лучше дайте хлеба. Ну и дабы не разграблять один корабль, были устроены каждый вечер рейсы наших катеров с актерами к рыболовецким суднам. Мы, значит, им культурную программу и выступления. Фотки, фотоаппаратов не было у рыбаков, да и зачем они в море? Но у нас-то они были, в том числе с актерами, а они нам икру и осетров. Причем над фотками я лично поработал, в том числе зная приколы из 21 века. Для примера, одна из самых популярных фото была с Алисой Селезневой, но фото было постановочное. Мы отбирали одного из самых крупных осетров. Его держал кто-то из рыбаков, а рядом стояла Алиса. Понятное дело, что женщина и так ниже ростом, а дочка пацана все же еще маленькая девочка, потому создавался контраст, где видно, какая она маленькая ростом и какая большая рыба. Опять же, очаровательная улыбка Алисы. Нужно заметить, что в «Войне роботов» и тем более в «Белом солнце пустыни» дочка Николая Паца не снималась. Вот только на съемках были ее отец и мать, куда было деваться их детям. Их также вывезли с собой. На берегу в нашем съемочном городке развернулось целое строительство. Мы быстро соорудили коптильни. Нужно понимать, что были наняты домохозяйки из Красноводска. Домохозяйки из Красноводска – далеко не все жили в СССР, и потому практически никто не видел красную или тем более черную икру на развес. Часто покупали в баночках, вот только такая икра делается абсолютно всегда по одному рецепту. Одновременно почти все семьи хоть раз в жизни закатывали банки огурцов и помидоров. Потому известный факт, у каждой домохозяйки вкус соления отличается. Вроде и рецепт один, но каждая делает немного по-своему. Аналогично и с икрой. Ее солят и коптят по-разному. Более того, копченую икру сейчас крайне редко можно встретить в продаже, тем более черную копченую икру. Отсюда и домохозяйки. Жить у моря и не напиться невозможно. Потому там имелся опыт копчения и засолки черной икры разными способами. Рецепты, которые переходили из поколения в поколение. Итого у нас начался просто пир желудка. Более того, начали заготовку осетра, если сравнивать нашу маленькую компанию просто в промышленном масштабе. Мы его и солили, и коптили, и свежим отправляли в Ленинград. Благо, лететь на самолете не так далеко, а были и дачи. Какой деревенский житель не организует на даче ледника? Наверное, жители с 21 века, но у нас-то семьи закаленные и традиции с конца 19 века идут, потому ледник у нас был. Фактически личные огромные холодильники, куда свежатинку и складывали прямо на лед и укрывали кусками льда. Как мы только не извращались. Запекали осетра целиком на вертеле над костром, резали кусочками и делали шашлык. Тем более домохозяйки за отдельную плату мариновали его разными способами. Такая роскошь для 21 века, как 3-литровые банки черной икры в виде закруток, для нас стали обыденностью. Учитывая же тот факт, что СССР страна свободы, паспорт на самолет не требовался, тем более никто не досматривал сумки. Так вот, в этих сумках икру вывозили сразу по 4 банки, 12 литров в каждой, а в руках их 2. Кто-то подумает, что это все утомительно. Ничуть не бывало. Сами представьте прогулочные катера. Вечер, романтика, вы катаетесь по теплому морю. Затем общаетесь с командой рыболовецкого судна, которая вас встречает, как родных. Затем прогулка до лагеря, где уже готовит, с прошлого раза завезли, шикарный шашлык из осетрины. Может быть, утомительно мотаться с осетрами и икрой в Ленинград? Так у меня был водитель Андрей, он и прилетал, забирал, отвозил. Опять же, я не сволочь какая, потому угощал и икрой, и остером. Правда, он пока еще проживал в коммунальной квартире, ничего с его заработками и возможностью моего кооператива, решим вопрос, потому складировать целых осетров не мог. Т.К. Комната в коммуналке, а дачи просто нет. Вот икру отвезти или осетра к своей семье, это не проблема. В чем была его заинтересованность? Ну, сами подумайте, когда вы получаете хорошую, можно сказать, шикарную зарплату, летаете в командировку на море, катаетесь на катере, кушаете деликатесы, да еще их и домой родным и близким возите, никакой заинтересованности не будет. Точно-точно, тем более, когда закончится весна, да и вылов рыбы, мы уже объедимся и рыбой, и икрой. Зато начнется сезон для купания в море. Загорать же мы уже сейчас начали, когда были особо теплые дни даже при плюс 25 градусах. В море лезть не рекомендуется, а вот позагорать, а почему бы собственно и нет. Глава 13. Детский летний лагерь. Особая благодарность пробидоцами, Владимир, Гвалт. Только 3 человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Летний лагерь — вот о чем я задумался к завершению весны. Понятно, у нас далеко не Орленок и тем более не Артек, но почему не сделать приятное детям? Тем более реклама давала все больше и больше денег. Закупить доски не составило каких-то значимых проблем. На лето мы просто соорудили, да фактически, бараки или сараи барачного типа. Достаточно недолговечные сооружения. Только в чем был их плюс? Они защищали от солнца и также от дождя. Потому визит в детские дома города героя Ленинграда был не в холостую. Мной были приглашены директора этих самых детских домов. Были показаны возведенные здания. Наши бараки или казармы, как желаете, так и называйте, чем-то напоминали первые пионерские лагеря далеких 20-х или 30-х годов. Умывальники с пипкой, зеркала возле этих умывальников, туалеты в виде выгребной ямы и настила досок над ней с надписью «Мэ и Жо», как говорил, или точнее будет говорить, Папанов в фильме «Бриллиантовая рука». Корпус столовой и, главное, огромные запасы осетра и икры. Надо понимать, себя любимых мы не обидели. Мой ледник был забит свежатинкой на даче в Ленинграде. Холодильник также ломился, хоть и был 3-камерным. Опять же, запасов черной икры разной засолки было достаточно прилично. Парни от меня не отставали, но даже если кушать за 3-ха, всего, что нам надарили, просто не сожрать. Для примера, обслуживающий персонал на съемках или личные водители получили свою, скажем так, долю. Вот только это была капля в море. Т.К. Многие из них не имели личной квартиры, а те, кто даже имел, не имели дачи с ледником. Вот у нас и образовались запасы, ведь даже рыба горячего копчения может храниться до 3 месяцев, а уж холодного куда, как дольше. Эти запасы можно было сгноить и выбросить, а можно сделать приятное детишкам. Потому, проведя переговоры с директорами детских домов, организовали несколько смен, куда дети будут постепенно заезжать. Да нормально помыться, не искупаться в море, можно лишь в сооружениях, которые позднее появятся на дачах и будут носить название «летний душ». Но вот такие сейчас времена. Опять же, я не забыл свои обязательства, перед Володей Шараповым и лично летал в Ленинград. Благо, встретиться с милиционером в отделении милиции не было чем-то невозможным. Там у нас и состоялся долгий и обстоятельный разговор. «Привет, Володя. А Степан, рад тебя видеть, товарищ писатель. Тут такое дело, Владимир, мы сейчас с семьями на съемках фильмов на Каспийском море. Поздравляю, а что снимаете? Война роботов и белое солнце пустыни. О, белое солнце я бы с удовольствием посмотрел. Искренне за меня порадовался капитан милиции. Еще посмотришь, но я тебе нечто получше хотел предложить. С удовольствием выпью с тобой водки, Степан», — сразу отреагировал Шарапов. «Ну тогда сегодня вечером в ресторане «Астория», денег можешь не брать, угощаю, очень много тебе должен». «Благодарствую, тогда я своих коллег приглашу». «Приглашай, а я своих, из меня поляна, но я лучшие хотел предложить, но теперь уже не предложу». «Это почему?» «Теперь это сюрприз для всех будет. Подарок, так сказать, всему вашему коллективу от нашего. Ресторан «Астория». Мы сидели и чинно выпивали, обстоятельно закусывая. Некоторых удивит вот эта наша склонность к алкоголизму. Он не понимает двух очевидных вещей. Люди, прошедшие ВОВ, просто еще не научились как-то отдыхать и снимать стресс с безводки. Привыкли, что отдых равно наркомовские 100 грамм, а во-вторых, так парни в милиции служат. Есть такая там особенность. Не сказал бы, что именно алкоголизм, но вот поляна, без алкоголя, ну посиделки с милицией — это вам не детский утренник, так не бывает. Я же предлагаю поднять тост за моих спасителей, советских милиционеров. Поднял я свой тост и под крики «Ура!», которые раздались от наших двух компаний, мы торжественно выпили и обстоятельно закусили. «Вы знаете, а ведь я на свободе время даром не терял, и что ты делал, Степан, поделись», — попросил Шарапов. «На берегу Каспия временно построен детский лагерь. Договорились с детскими домами Ленинграда, вывозим за свой счет сирот и даем им отдохнуть на море, набраться сил». «Это вы хорошо придумали», — согласился Володя. «Так вот, сюрприз для вас всех. Сюрприз, сюрприз, сюрприз», — начали скандировать сначала мои друзья, а затем и компания милиционеров. Видя такое, я встал, и когда я поднялся, выкрики прекратились, и все глаза внимательно уставились на меня. «Дети милиционеров, вас всех приглашаются в наш лагерь. Помнится, ты, Володя, просил устроить твоему сыну встречу с Алисой Селезневой, так я больше сделал. Все ваши детишки с ней встретятся, будут вместе играть и купаться в море, познакомиться и с Колей Наумовым, и другими персонажами фильма. Друг, я не знаю, что сказать, это великолепно». «Тогда молчи, вы же как работники милиции себе не принадлежите, но выходные у вас есть. Потому можете прилетать в наш лагерь и всегда отдохнуть рядом с нами. Может, где в массовке сниметесь или еще чего, в целом будет весело. Вот ты, Володя, вылитый бандит, будешь в банде черного Абдулы», — пообещал я, ибо алкоголь во мне уже говорил, и мне показалось крайне забавным снять пусть и в массовке милиционера в роли бандита. Вот так мы и жили, между работой и помощью гражданам СССР. Кто-то подумает, а как, собственно, мы приглядывали за детишками в детском лагере? Собственно, никак и не приглядывали. У них были свои педагоги и учителя, что присматривали за своими воспитанниками. Мы лишь смотрели за своими детьми. Надо сказать, я в некотором смысле пустился во все тяжкие ТЕ, даже частично показывал себя плохим отцом, ибо у меня не всегда было время на мою Валичку. Нужно было вести съемки, ездить на катере к рыбакам. Ведь плевать, что закончилась весна. Вот только в Каспийском море далеко не только осетровых ловили и добывали икру. Надо понимать, ведется добыча моллюсков, ведется добыча ракообразных таких, как рак, креветка и, конечно же, краб, множество рыбы, в том числе и карп с сазаном. Когда знакомые мне капитаны узнали, что ко мне приехали дети из бывшего блокадного Ленинграда, многих эвакуировали, но после войны вернули в город, пережившие ужасы блокады, пусть и не полностью, то поставки рыбы и прочих моллюсков и ракообразных было поставлено на поток. Наверное, повторюсь, но артели или тем более рыбопромысловые корабли от государства, пойманные за браконьерством, Это огромный залет. Скорее всего и безусловно, особенно при Сталине ты поедешь убирать снег в Сибирь. Причем очень надолго. Другое дело оказать разумную помощь, дабы не перекрывать план по добыче рыбы, детям, пережившим ужасы блокады. Одновременно любые детские дома финансировались государством. Потому были различные продукты от самих детских домов в виде крупы, хлеба, различной выпечки т.к. Поставлялась мука. Причем нужно понимать один простой факт. Когда белковая пища, мясо, частично заменили на икру, крабов, креветку, также огромное количество рыбы по типу карпа и сазана, знаменитая каспийская селедка, то пустить часть денег, дабы побольше закупать муки и радовать детишек пирогами, с рыбой, пирожками с повидлом и вареньем, благо местные жители открыли закрома, в частности выдавая прошлогоднее варенье, но которое подходит в пирожки, печь блины и блинчики, которые зачастую подавались черной икрой, не составляло проблем. Андрей, мой водитель, который почти ежедневно мотался между Ленинградом и Красноводском, как впрочем и остальные водители моих друзей, завозил рыбу в детский дом, детишкам, что не уехали и ждали свою очередь по смене различные морепродукты. Как правильно сказал Пашка Иванов моему брату, мы не были святыми или монахами, потому никто себя не обижал, не голодал, но и детей постоянно радовали. Для примера было создано две пионерские дружины летнего лагеря, для мальчиков и девочек, где несомненным лидером у мальчиков был Коля Наумов, а девочками верховодила Алиса Селезнева. Дети наслаждались отдыхом. Заработки, что мне поступали от продажи книг, государство решилось напечатать роман «Гостья из будущего» 20-миллионным тиражом, были просто запредельны. Они меня и мою жену сделали рублевыми миллионерами. Ведь в типографии СССР, когда книги печатались от государства, авторам сразу выплачивался гонорар, наплевав на то, сколько книг будет продано. Посовещавшись с Анечкой, как люди далеко не бедные, мы решили его направить на помощь сиротам. Был подписан договор об аренде земли у рыбхоза, рыбное хозяйство, аналогично колхозу, где мы арендовали для съемок территорию и где был оборудован детский лагерь об аренде на ближайшие 50 лет. Наш кооператив стал шефами всех детских домов Ленинграда, ибо часть гонорара мы пустили в кассу кооператива, а остальное на детские дома. В частности, везде были куплены телевизоры новейшей модели КВН-49 и подарены детским домам на каждую группу. Также закуплены детские игрушки. Совершен договор со строительным кооперативом развития о постройке на арендованной земле полноценного детского лагеря с канализацией, водопроводом и отоплением. Мало ли вдруг какие заморозки будут даже летом. Но это было для зимы. Хоть и нет в Красноводске лютой зимы, но если не отапливать корпуса, они будут быстрее разрушаться. Также строились полноценные павильоны для будущих съемок. Дети милиционеров. Дети милиционеров также не были обижены. Учитывая, что их было в разы меньше, то нам удалось их поселить, можно сказать, по семьям. Да сами работники МВД не могли бросить работу, а вот матери и бабушки с дедушками вполне себе смогли приехать на море. Потому были переселены в землянки, которые были построены аналогично наших для съемочной группы. Такая воля была связана с тем, что педагоги-воспитатели не могли следить за каждым из сирот, потому выводили всех организованной группой. Вот дети милиционеров всегда были на глазах своих родных и близких. Потому мечта многих познакомиться лично с космическими пиратами, поиграть с Алисой или Колей вполне себе сбылась. Естественно, мы не жались на покупку фотопленки. Она относительно кинопленки даже черно-белой, которую мы вполне себе использовали для съемок, для экономии было по цене совсем копейки. Причем знание будущего позволяло использовать ЧБ-пленку для съемок даже фильма «Война роботов». Казалось бы, далекое будущее, где там ее использовать. Вот только я как житель 21 века, вполне себе помнил, что боевые дроны зачастую передавали изображение операторам в ЧБ-цвете. Вот мама Алисы, которую играла моя жена в момент, когда уничтожала противника боевыми дронами, показывала боевые действия в данной цветовой гамме. Опять же, мы использовали спецэффект, наложив одно изображение на другое, и во время боевых действий было видно лицо моей жены при боевых действиях в эффекте картинка в картинке. Только тут удалось схитрить. Снималась в ЧБ формате, а затем мелкая картинка раскрашивалась, более того, длинный крупный план при минимальных актерских способностях легко снимался. Весь секрет был в том, что я помнил, как выглядят очки оператора дронов, и потому половину лица было просто не видно. Итого только подбитые противники, то не всегда обозначались улыбкой моей жены. Раскрашивалась, здесь речь о работе вручную художников. Касательное белого солнца пустыни, то тоже все было снято в цвете. Но вот письма товарища Сухова, где он представляет свою разлюбезную Екатерину Матвеевну, всегда были в ЧБ формате. Кстати, так было отлично видно, что это не происходит в реальности, а лишь в голове главного героя. Уже были заявлены книги в печать, «Война роботов» и «Белое солнце пустыни», разумеется, как много мы не снимай, но кинопленка никогда не уместит, что вмещается на странице книг. Потому даже в «Солнце», а точнее киноверсии, товарищ Сухов не помогает Саиду отомстить, а вот в книжной версии они вполне себе вылавливают басмача Джавдида вместе. Итого, когда к середине лета была отснята оба фильма, вы перешли к продолжению приключений Алисы. Ведь нужно было пользоваться детством дочки паца, которая активно росла. Еще 2-3 года и нужно менять формат съемок. Никакого детства уже не получится. Будет спортсменка, комсомолка и просто красавица. Вот мы и не экономили на фотопленке. Дети милиционеров все имели снимки с Алисой и Колей. Разумеется, и мы получали эти фотокарточки в свой семейный фотоальбом. Хоть я и был в некотором смысле плохим отцом, но понимал, моя Валечка не успеет застать Алису Селезневу маленькой девочкой. Потому у нее была куча фоток с этой актрисой. Подрастет, оценит усилия папки. Некоторых удивит, а когда Алиса Селезнева успевала отвечать на вопросы школьников, все очень и очень просто. На момент летних каникул мы немного изменили формат передачи. В частности, ответы на вопросы были разделены на две части, где отвечает Коля и где Алиса. Более того, временно не отвечали на письма. Вечерами на сцене была построена летняя, дети паца отвечали на вопросы сирот, что сидели в зале, до тех самых, что приехали из Ленинграда. Надо ли говорить, что это лишь усилило наши позиции, как киностудии телеканала «Ленинград». Ведь кто из разумных людей во всем СССР был бы против сирот? Кроме того, мы не гребли исключительно под себя. Прямым текстом сообщались имена капитанов рыболовецких судов, которые нам помогали рыбопродуктами. Назывались артели и рыбхозы, что помогали детишкам. Хотя тут было, так сказать, немного подло. Ибо кто это все организовал, построил лагерь, ведет съемку, показывает корпуса и счастливых детишек, благодаря кому организованы связи с артелями и рыбхозами, что поставляют на стол свежие рыбопродукты. Опять же, шило в мешке не утаить, ибо СССР был в некотором смысле большой деревней. В частности, прознали через сарафанное радио, что мы с Анечкой одномоментно стали миллионерами лишь благодаря одной книжке. Но все деньги, на деле немалую часть, вложили в кооператив, но, по слухам, отдали сиротам Ленинграда. Развитие событий меня в некотором смысле пугало. Мало кто понимает, но популярность – это не просто так. Мы здесь и сейчас получали политический капитал, который рос не по дням, а по часам. Причем все события мне напоминали падение в пропасть. Вроде расту, становлюсь сильнее, но я, как при падении в пропасть, не могу ничего сделать или остановить это самое падение. Можно в полете лишь махать руками и болтать ногами, но ничего принципиально не изменится от этих действий. Имея частный телеканал, популярность от книг и фильмов, ты уже набирал некий авторитет у своих зрителей и читателей. Но действуя не только лишь на благо себя любимого, но и для всего общества в целом, ты становился политической фигурой, и плевать, что ты вне политики. Да мы не были членами политбюро, даже не занимали какие-то значимые посты в партии. Вот только, что произошло. У меня в друзьях начальник милиции города Ленинград. Его подчиненные, не самые последние из людей города в данной структуре, меня не просто отмазали. Пока я валялся с ранением и мотался по делам кинокомпании, решал вопросы с детскими домами, не думал, но мне дали добро фактически на отстрел любой мрази. Припомнились слова Володи Шарапова: это начальник милиции. Ты, если будешь бандитов и дальше убивать, а не честных граждан, ничего тебе не будет, Степа. С. Можно сказать, мне в некотором смысле дали лицензию на убийство. Понятное дело, каждый случай, если я решу бегать с автоматом и крошить всех подряд, будут рассматривать, и начальник милиции города героя Ленинграда не всесилен. Но все же, войск у меня нету и, пожалуй, никогда и не будет. Вот только, возможно, это мой шанс, шанс для всего СССР и прогрессивного человечества. Если не спасти Сталина, то хотя бы сберечь Лаврентия Павловича Берию и не дать совершить переворот, что разрушит нашу страну. Легко думаете такое осознавать? Тем более часики тикают. Остается меньше 3 лет. Причем лично я ни знаком, ни со Сталиным, ни с Берией. Даже такая незначительная фигура, как генерал-лейтенант Сталин, мне недоступна. Глава 14. А жизнь хороша, словно сказочный сон. Особая благодарность пробидоцами, Владимир, Гавалт. Только 3 человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Товарищ сержант, 2 часа до рассвета. Но что ж ты, зараза, мне светишь в лицо? Удивительное дело, но за лето при хорошем финансировании мы очень многое успели сделать. Такое многих в СССР удивляло, ибо на съемки фильма тратилось порой по году и больше. Откуда же у нас такая скорость в 1-5-3 месяца, и картина готова? Мы действовали, как киностудии Голливуда. Для примера, все, кто помнит принципы работы данной киностудии, помнят и боевики категории «Б», причем хоть они и были низкобюджетными, но зачастую вполне себе могли стать классикой жанра и даже в некотором смысле легендой. Для примера, жанр вестерн по сути конкурент вестерна и есть низкобюджетный боевик. Тем более, что нам от него требовалось, скажем, в том же «Белом солнце пустыни» оружие времен гражданской войны для съемок, причем без разницы, рабочие или нет ТК, никто не собирался стрелять в людей, потому подходили любые музейные образцы. Этого оружия в 1950 году, менее чем после 30 лет от гражданской войны, было просто навалом. Если еще в «Гости из будущего» нам удалось обойтись без профессиональных актеров, то теперь мы их привлекали на съемки в полный рост. Понятное дело, что пригласить кого-то из звезд советского кинематографа мы даже не пытались. Там и гонорары надо высокие платить, и хоть сейчас и нет официально такого понятия, как райдер, где излагаются требования артистов и создание тех условий, в которых они желают с вами работать, но хоть самого определения не было, а райдер вполне себе выставлялся. Причем чем более именитый актер или актриса, тем более серьезные требования к киностудии выставлялись. Однако в СССР почти каждая девчонка мечтала стать актрисой. Парней, желающих заняться этим ремеслом, было куда меньше, но тоже хватало в вузах, страны, обучающих артистическому мастерству. Эти никому неизвестные молодые люди сами были готовы доплатить, лишь бы их сняли. Чем мы, собственно, и пользовались. Нет, никакой эксплуатации чужого труда. Своим актерам мы платили и не пытались экономить на том, что их пока не знают зрители СССР. Платили достойно и даже немногим выше, чем предложили бы киностудии от государства. Вот только капризов, что, дескать, не хочу жить в землянке, у нас не было. Если сказано сниматься по 8-12 часов в день, ибо нужны определенные сцены, значит, будут сниматься. Опять же, когда шла речь о Голливуде и киностудии «Ленинград» нашего кооператива, мы выигрывали. Ребятки прошли школу Станиславского. Возможно, даже в моей версии 21 века стали бы популярны, но им не повезло. Не пригласил достойный режиссер, не было значительной роли, и итог, ушли в безвестность. Но даже по воспоминаниям 21 века, вспоминая многие фильмы СССР из непопулярных, фильм мог быть откровенным шлаком, несмотрибельной дрянью. Вот только актеры даже в таком шлаке играли выше всяких похвал. В итоге фильмы Голливуда могли сниматься год и более т.к., были проблемы с финансированием, и нужно найти спонсора. Кинокартина в СССР же, напротив, затягивалась из-за капризов именитых артистов и понтов режиссера, что только и делал, как переснимал одну и ту же сцену, пытаясь доказать себе и всему миру, что он гений. У нас же почти всегда все проходило с первого, максимум 3-го дубля. Ознакомившись с талантами актеров, уже знал, кого снимать крупным планом, а где вытягивать диалогами, и пусть играют декорации или массовка. Для примера, в «Белом солнце пустыни», когда Верещагин пьет самогон с Петрухой, больше показывали дом Верещагина, количество оружия, награды, фото, стол, за которым они сидят. Дом Верещагина, в реальном фильме в данной сцене тоже частично показан дом. Касательно наград, было время, когда было популярно их прикалывать к красной подушечке и положить в красный угол. Наградами гордились не меньше, чем почетными грамотами условно от колхоза, что вешали на стене дома. Вот только на конец лета, получив наши миллионы, мы планировали многомиллионный блокбастер. Его снимать было назначено по срокам до полугода, ибо все или почти все действия будут происходить в космосе. Благо я помнил пустыню Татуина, и в СССР были свои пустыни, где даже в зимние месяцы не очень-то и холодно. Космический фильм мы планировали выпустить к новому 1951 году, причем я попытался использовать послезнание и заявить в фильме, что первый искусственный спутник Земли был запущен СССР в 1957 году, без уточнения даты, чтобы уж совсем не палиться и одновременно прослыть пророком, а на приемке картины от цензуры. Ну тут понятно все, идеологически такое верно. Кто первый в космосе? Конечно, мы, советские граждане. Деньги шли на космопорты, космические корабли и прочие эффекты. Более того, я все же наконец смог слезть с кресла режиссера, оставаясь главным, но все чаще и чаще передавая бразды правления по съемкам нашим уже не таким и молодым и достаточно опытным специалистам. Ведь моей целью не было всю жизнь провести, снимая кино. Потому, когда настала осень Ленинград, осенью мы с семьями вернулись в Ленинград. Детей встречал новый фильм про Алису прямо 1 сентября. По уже новой традиции прокат прошел в домах пионеров и школьников. Одновременно фильм можно было посмотреть на телеканалу «Ленинград». Вечерами же всех радовал Верещагин, которому нужно было уйти с баркаса. Так сказать, мы порадовали всех и детей, и взрослых. Причем трудно сказать, какой фильм был более популярен и у какой аудитории. Безусловно, детишки не могли оценить всю глубинность диалогов Сухова, Верещагина и Черного Абдулы. Но вот пацаны играли во дворах в товарища Сухова, который лихо расстреливает басмачей, ибо он один целый роты стоит, а то и батальона. С другой стороны, война роботов, как фантастика, пусть и для подростков, зашла и детям, что восприняли в некотором смысле, как продолжение Алисы, но без самой Алисы. Зато был робот-вертер Кира Селезнева. В итоге многие кинотеатры просили заключить договор на прокат наших фильмов, что мы с удовольствием и сделали. Печатались книги, а меня вызвали в Смольный. Вы, товарищ Абрамов, когда планируете вступать в партию? Был комсомольцем на фронте, но вот образование подкачало, сначала 5 классов, работа в колхозе, затем война. Поднимал хозяйство, организовав артель, сейчас вот кооператив создал, все по заветам товарища Сталина, что надо поднимать народное хозяйство. Зачем вы нам это все пересказываете? Мы знаем, прямо скажем, вашу героическую биографию, что на фронте были неоднократно ранены, имеете медали, орден, но почему вы не в партии? Времени не было заниматься самообразованием, работал над восстановлением народного хозяйства после войны. Считаю себя недостойным с 5 классами образования быть членом партии Ленина и Сталина. А политично рассуждайте, если у нас герои войны недостойны, писатели, члены Союза писателей, то кто собственно достоин? Как быть с образованием, товарищи? Задал я вопрос проверяющей комиссии, или кто эти люди? Они не представились. Вот в этом вопросе мы вас полностью поддерживаем, потому принято решение отправить вас в партийную школу Ленинграда. Но я даже не кандидат в члены ВКПб. Думаю, если напишите заявление, вас и вашу жену примут в кандидаты, товарищи меня поддержат. Увидел улыбки и согласные кивки головой комиссии, или кто эти люди? Конечно, но вот жена, пока ей будет трудно учиться в партийной школе, у нее довольно интересное положение. Это мы тоже знаем и всячески поддерживаем такую ячейку общества, как крепкая советская семья. Тем более, как мы знаем, у вашей жены высшее образование. У вас верная информация, товарищи. Вот и славно. Надеюсь, завтра будет 2 заявления от вас и вашей красавицы жены. Разумеется, товарищи. Как я и говорил, политический капитал рос сам собой. Называлась все очень и очень скромно партийная школа, но ТК, название было сокращено. На деле полное название — Ленинградская высшая партийная школа, а это более чем серьезно. До обучения там сейчас 1 или 2 года, не помню. Затем увеличит до 3 лет, это помню точно. Но туда далеко не всех отправляли. Потому если попасть кандидатом в члены партии в такую школу, надо понимать, что сразу после выпуска стану членом партии. Именно в этой школе шла подготовка и повышение квалификации управленческих кадров партии и простых советских руководителей. Сразу по партийной линии могут и не двинуть, что вполне себе понятно и логично. Вот только директор телеканала «Ленинград» вполне себе советский руководитель нужного ранга, потому вполне себе не слабые шансы, что отправит на факультет журналистики. Факультет журналистики, в будущем средств массовой информации, школа работала до 1990 года, потому по приезду домой решил порадовать свою жену. «Анечка, тут такое дело, нам надо написать заявление на кандидатов в члены ВКПБ. Интересное предложение. Еще какое у нас практически традиция с момента нашей свадьбы. Это какое, Абрамов? Поинтересовалась жена. Ну, сначала я узнаю про беременность, а потом мы едем на море. Так уж и едем, в этом году летали. Летали, а затем сразу после рождения ребенка, что-то почти сразу меняется. Вот у нас появился кооператив, телеканал. Ты на что-то намекаешь, Степан? Мне предложили пойти в высшую партийную школу. Я давно говорила, тебе надо заняться своим образованием. Думаю, после выпуска буду членом партии. Будешь любимый, мы тебя еще членом политбюро увидим. Не пугай, на фронте страшнее было. Причем будь на моем месте не менеджер среднего звена, он бы радовался. Ведь кто я такой по большей части, и почему свое возвышение на политический олимп сравниваю с падением в пропасть? Я далеко не кадр украинской группировки Хрущева, можно сказать, ленинградец и выскочка. Если бы просто зарекомендовал себя, как популярный режиссер, писатель и директор телеканала, что бы произошло? После госпереворота и отмены Хрущевым кооперативов и артелей сдал бы свою киностудию государству, телеканал бы сдал скорее всего частично, ибо уже не был директором кооператива и канал бы принадлежал государству, но директором скорее всего оставался бы до самой смерти. Но даже пиши я свои книжонки и дальше, что тогда? Популярный писатель, уважение общества, достойный доход и возможности долларового миллионера внутри СССР, понятно, с оговорками на политический строй. Для примера, шикарный особняк не построить и яхту с самолетом не купить. Зато отдыхай несколько раз в году на море. Свободный доступ в любую страну мира, разве что кроме враждебных стран НАТО. Зато на ту же Кубу, когда там победит Фидель, летай не хочу. Поддержи кубинских товарищей. Вот только после звонка Сталина, когда меня считают его фаворитом, который меня практически привел в состав СПЛ, в некотором смысле подписал себе смертный приговор. Хрущев крайне мстительный и ревнивый персонаж. Если он даже самого Жукова с его званием, должностью и политическим капиталом сможет просто раздавить, то что же может сделать со мной? Раздавить. Жуков при Хрущеве сразу после госпереворота стал замминистром вооруженных сил, затем и министром, членом ЦК, но в один день потерял все должности в вооруженных силах и перестал быть членом ЦК. Допустим, закончить партийную школу смогу даже в 1952-к. Сейчас осенью меня скорее всего по особой протекции возьмут, засчитав зачисление с сентября, возможно, заставив сдать какие-то экзамены. Скорее всего, стану депутатом Ленсовета, возможно, даже когда обучаюсь в школе. Ну а выше куда? Даже если представить невероятное и при выпуске сразу стану главой обкома Ленинградской области, кто это такой для Хрущева? Пешка. А ты еще пойди, стань. Далее все просто. Перестать печатать мои книги, ну как мои, откровенно я их украл. Убрать с проката мои фильмы или просто перестать с них выплачивать гонорары, там даже думать особо нечего. Фильмы принадлежат не мне, а советскому народу, да и не один я их снимал. Учитывая, что более не член СПЛ и артели с кооперативом нет, можно отобрать дачу. Скорее всего, квартиру не тронут и, возможно, оставит машину. А толку? Иди, Степан, работай дворником. Ведь при желании можно сделать так, что меня вообще не возьмут на работу на более серьезную должность. Тунеядец не может жить в Москве или Ленинграде. Дальше больше. Жене предложат дальше работать, той же учительницей. Понятно, из Ленинграда не выселит, да и не капитализм у нас. Потому легко сможет на зарплату училки платить ЖКХ, они у нас крайне низкие в СССР. Даже не нужно требовать развода. Когда муж живет на 101 километре от жены, брак, считай, и так развалился. Ну или моей благоверной все бросать и поехать за мужем. Да Анечка меня любит, да она не дамочка из гламурок 21 века и может поехать. Вот только мы более не имеем права на квартиру. Есть такой парадокс в СССР. Кто купил квартиру в кооперативе, теряет право на получение квартиры от государства. Единственный обходной маневр – частично самостоятельные колхозы ТК. Дом от колхоза не считается домом от государства. Более того, училка, да еще из самого Ленинграда сходу дом получит в любой глубинке страны. Мы даже сможем выбирать, и это скорее всего будет не полная развалюха, а добротный сельский домик-пятистенка. Вода в колодце, нет электричества, телевизор, ну привози. Один черт, ни одна телевышка до него не добивает, даже если ты откуда электричество для этого самого телевизора в ведрах завезешь. Весной и осенью месить грязь, которая на сапогах огромными комьями, что даже мужчине ходить трудно, не то что моей Янечке. Буду работать шоферюгой в колхозе и пить горькую. Детей, получается, в эту жопу мира затянем. Получается, как любящий муж, заботливый отец, сам попрошу развода, дабы мои детишки остались в нормальных условиях. Вот такие вот перспективы на ближайшие пару лет. Быстрая и стремительная политическая карьера, яркая, как спичка в темной комнате, и такая же скоротечная. Причем новые фильмы и работы телеканала, да что там фильмы, книги по всему Союзу гремят. Это все не укроется от взгляда Хрущева, ну не может он меня не заметить и не ликвидировать верного сталинца. Опять же политический капитал позволяет бежать в Югославию или Китай, и там с радостью примут популярного советского писателя, режиссера. Причем вроде Югославия более предпочтительна, сербы все же славянский народ, и сербский язык мне выучить будет в разы проще, чем китайский. Вот только Тита будет вовсю якшаться с ЦРУ, и побег в Югославию — предательство родины. Остаться верным идеалам и сбежать в КНР — это всегда можно. Причем плевать, что он относительно СССР сейчас нищий. Элита даже в очень бедных странах живет очень и очень неплохо. Даже в средние века со всех их мракобесием уровень жизни захудалого барона в нищем замке невозможно сравнивать с жителем крепостного в жалкой лачуге. Вот только чуждая страна, культура, язык, менталитет, да и мать с братом останутся в заложниках у Хрущева, и он может жестоко отомстить. Опять же мои друзья, их дети, жены. Получается, у меня совсем нет выбора. Моя ставка может быть лишь на одно – не дать перевороту Хрущева победить. Даже если не смогу спасти Сталина, то надо спасать Берию. Причем упертому кукурузнику не объяснить, что хоть я и уважаю Сталина, верным сталинцем меня не назвать, что в нашей политической игре лишь пешка и пока реально не принадлежу, хоть какой-то из сторон. Однако уже сейчас я в положении одного гасконца, у которого все друзья на стороне короля, а враги на стороне кардинала. На меня плохо посмотрят там и не примут здесь. Выбор без выбора сделан. Глава 15.